Глава 19. Ворвавшись в комнату, где уединились для прорицаний Кайл и Микки, Брайн понял, что, похоже, серьезно и очень тяжело болен. Потому что такого с ним раньше практически не случалось, чтобы он полностью потерял над собой контроль. Дракон рвался внутри, бился, вырывая вместе с ребрами сердце. А еще от чего-то появилась странная, ничем не объяснимая паника, которая прошла только тогда, когда император оказался в комнате и увидел леди Микеланс в добром здравии. «Что случилось, Брайн?» Насмешливо приподнял бровь Кайл, явно заметив перемены в настроении дракона. «Ты словно дикий зверь!» Леди Микеланс, кажется, тоже выглядела слегка ошарашенной. «Да что там? Брайн сам от себя такого не ожидал. Впал в паникерство и истерику, словно маленький мальчишка. Я...» Мужчина слегка замялся, не зная, чем объяснить свое более чем странное поведение. «У нас с леди Микеланс были еще планы». «Планы?» – удивилась девушка. «Какие?» «Какие? Уйти отсюда поскорей!» «Я хочу подарить вам подарок. Все девушки получили что-то от меня», – нашелся Брайн. «Но я тоже получила от вас свою часть. И поверьте, это самый большой подарок, который вы только могли сделать». «Самый большой подарок – встреча с Кайлом?» «Что-то, судя по довольной роже его бывшего друга, не только в прорицаниях здесь дело». «И что же нагадали?» – вздернул бровь дракон. «Что насчет истинных пар? Как? Подходим мы друг к другу?» Кайл приподнялся в кресле, в котором сидел прежде. «Нет, Брайн, леди Микеланс точно не твоя истинная пара. Абсолютно». «С чего такая уверенность?» – огрызнулся Брайн. «Истинные пары давно канули в лету. Айвири – это лишь легенда». «С того, что я знаком с твоей настоящей половинкой, и это не леди Микеланс, это совершенно другая девушка», с уверенностью ответил прорицатель. Император зло сцепил зубы. Его сердце буквально разрывало разочарование. А еще он был удивлен. «Откуда ты ее знаешь? Как вообще это может быть правдой?» Кайл загадочно улыбнулся. «Знаешь, куда пропали на самом деле Айвири? В другие миры, Брайн, в те самые далекие другие миры, куда никто больше не осмеливается заглянуть, и вряд ли когда-либо кто-то заглянет. Разве что какую-нибудь девушку волей случая утянет в портал, или же ей кто-нибудь поможет». «Издеваешься?» – прошипел мужчина. «Зачем рассказывать об этом, если знаешь, что я никогда с ней не увижусь?» «Просто так». «Просто так, сейчас я хочу забрать Микеланс на наше свидание!» Брайн еле сдерживал дракона внутри, который бесновался, метался и рычал. Ему бы сейчас полетать вдоволь и выпустить пар, особенно после слов прорицателя. Но, увы. Оставлять сейчас Микеланс он тоже не хотел. Ему плевать на истинность. Он заберет эту девушку себе. Она станет его женой, только она и никто больше. Схватив Микки за руку, он потащил ее к выходу. «Его! Она только его!» Уже подходя к трапу, чтобы спуститься с корабля, Брайн невольно обернулся. Кайл стоял, глядя им вслед, и загадочно улыбался. Даже не так. Откровенно ржал. И от чего-то это выводило дракона еще больше из себя. «Пошли скорее отсюда!» Прорычал он девушке, которая едва поспевала за ним. Микеланс тоже обернулась. «Спасибо, Кайл! Еще увидимся же, да?» – крикнула она. Прорицатель кивнул, а дракон внутри Брайна взревел. «Что она сейчас сказала? Еще увидятся?» «Больше ты сюда не пойдешь, так что даже не рассчитывай на встречу с Кайлом!» – прошипел мужчина ей на ухо, желая, чтобы Микеланс, ощущая его гнев, покаялась едва ли не во всех своих прегрешениях. Однако эта девчонка лишь дернула плечом. «Я свободный еще пока человек, и даже не ваша жена. Так какое право вы имеете мне приказывать?» «Ты моя невеста, и пока участвуешь в отборе, будешь меня слушаться». «Я свободный человек, или ваш отбор подразумевает рабство?» «Боги, ну что за непослушная упрямая девчонка?» Брайн хотел еще что-то сказать ей, но понял, что сейчас лучше успокоиться и сменить тему. Иначе он прямо сейчас потащит ее в храм и... Дальше додумать он не успел, вдруг осекшись. Все, что происходит с ним, довольно странно. Этот приступ необоснованной ревности, гнева, странная перемена настроений. Он ведь не просто так приревновал ее к Кайлу, к своему другу, который явно что-то такое заподозрил. Но ведь он сам сказал, что девушка не его истинная пара, что Микеланс. Мужчина посмотрел на девчонку. Ему ведь не раз казалось, что она какая-то странная, что эта внешность будто бы не ее, а еще эта странная потеря памяти после падения с лошади. «Ты что-то скрываешь, Микки?» Вдруг серьезно спросил он, остановившись и заглядывая ей в глаза. На миг девушка в ужасе распахнула глаза, но довольно быстро взяла себя в руки. Однако Брайан все же заметил то, что хотел. «С чего вы взяли?» Дракон усмехнулся. Он и так выяснил пока то, что ему было нужно. Остальное он узнает сам. И, скорее всего, придется еще раз поговорить с родителями леди Вельвет. «Ничего, Микеланс, просто полюбопытствовал». Она кивнула. «И да», — добавил Брайан, — «хочу предупредить, я не только ваш жених, но еще и ваш император, леди Микеланс. Скрывать от меня что-либо недопустимо, и будет неплохо, если вы сами все расскажете». Девушка вспыхнула. «Да я честна, как совесть! Чиста, словно хрустальное стеклышко, и вообще, с чего вы взяли, что я что-то скрываю? Совесть не мучает обвинять невинную девушку в таких злодеяниях?» «Совесть? Нет, не мучает». А после ответа Микки, напротив, появилась полная уверенность в том, что у нее есть тайна. Серьезная тайна. Ведь не зря же об этом намекали феи. Да и Кайл тоже. Дракон кивнул своим мыслям. У него будет время разобраться с этим позже. Сейчас же он собирается провести время с Микеланс, не думая ни о чем плохом.